Глава 6. Тем временем я заплатила все взносы за мебель и стала работать еще больше, чтобы скопить себе на приданое. По утрам я позировала в мастерских художников, а после полудня запиралась с мамой в нашей большой комнате и работала, как заведенная, до вечера. Мама сидела за швейной машиной возле окна, а я за столом шила на руках. Мама обучила меня ремеслу белошвейки, и дело у меня спорилось. Приходилось пришивать и обметывать множество застежек и петель. И, кроме того, на каждой сорочке полагалось вышивать монограмму. Мне особенно удавались эти монограммы. Они получались выпуклые и словно лепные. Мы шили обычно мужское белье, но иногда случалось делать дамские сорочки, блузы или панталоны, но все это были дешевые заказы, так как мама не справлялась с тонкой работой. Да мы и не водили знакомства с сеньорами, которые заказывали бы дорогие вещи. Сидя за шитьем, я думала о Джина, о свадьбе, о поездке в Витербо, о маме, о своей жизни. Словом, обо всем. И время летело незаметно. О чем думала мама, не знаю, но, несомненно, и она думала о чем-то своем, потому что лицо у нее было сосредоточенное, и если я с ней заговаривала, она, не поднимая головы от машины, чаще всего отвечала не впопад. Как только начинало темнеть, я вставала, стряхивала с себя нитки и, надев свое самое нарядное платье, уходила из дому, навещала Джизеллу или встречалась с Джину, если у него выдавался свободный вечер. Сейчас я спрашиваю себя, была ли я счастлива в то время? Пожалуй, да, потому что желала только одного — выйти замуж, и осуществление этого желания казалось таким близким и возможным. Позже я поняла, что человек чувствует себя действительно несчастным только тогда, когда уже перестает надеяться и стремиться к чему-то, и тут уж не помогут ни благополучие, ни достаток. Не раз я замечала, что Астарита ходит за мной. Случалось это всегда ранним утром, когда я отправлялась в мастерскую. Обычно Астарита дожидался меня где-нибудь за выступом городской стены на другой стороне улицы. Он никогда не переходил на мою сторону, и пока я быстро шла к площади, он медленно следовал за мной вдоль городской стены. Он просто смотрел на меня издали, и этого ему, очевидно, было достаточно, ведь именно так ведут себя без памяти влюбленные мужчины. Когда я доходила до площади, Астарита выбирал место, безопасное для пешеходов, как раз напротив меня. Он продолжал пожирать меня глазами, но стоило мне обернуться, как он тотчас же начинал прохаживаться взад и вперед, делая вид, будто ждет трамвая. Вряд ли женщина останется равнодушной к такой любви. И я, несмотря на твердое решение не разговаривать с ним больше, все-таки порой испытывала к нему невольное сострадание. Немного погодя, приезжал на машине Джино или подходил трамвай, и я уезжала, а Астарита оставался стоять на тротуаре, глядя мне вслед. Однажды вечером, вернувшись домой к ужину и войдя в нашу большую комнату, я увидела Астариту. Держа в руках шляпу, он стоял, прислонившись к столу, и разговаривал с мамой. Увидев его у себя в доме и догадавшись, о чем он может говорить с мамой, я не сомневалась, что он старался склонить ее на свою сторону. Я забыла о всяком сострадании. Страшно разозлившись, я спросила: «Что вам здесь надо?» Он посмотрел на меня, и лицо его свело судорога, как и тогда в машине, когда мы ехали в Витербо, и когда он сказал мне, что я ему нравлюсь. Но на сей раз он не мог произнести ни слова. «Этот сеньор говорит, что знаком с тобою», — начала мама доверительным тоном, — «и вот зашел повидать тебя». По ее голосу я поняла, что Астарита говорил с ней именно так, как я думала. И кто знает, может быть, он дал ей денег. «Будь добра, выйди из комнаты», — сказала я маме. Она испугалась моего сурового голоса и молча вышла на кухню. «Что вам здесь надо? Уходите!» — повторила я. Он смотрел на меня, шевеля губами, но не мог выдавить из себя ни звука. Глаза его закатились, из-под век виднелись полоски белков, и я перепугалась, что сейчас он упадет в обморок. «Уходите!» — громко закричала я, топнув ногой. «Или я позову людей, позову нашего друга, который живет внизу!» Много раз потом я задавала себе вопрос. Почему Астарита снова не шантажировал меня и не пригрозил, что если я ему не уступлю, он расскажет Джино обо всем, что произошло в Витербо? А ведь на этот раз он мог шантажировать меня с большим успехом. Я действительно переспала с ним. Посторонние могли подтвердить, и я не смогла бы опровергнуть это. Думаю, что тогда он просто хотел обладать мною, а теперь по-настоящему полюбил меня. Любовь требует взаимности, и влюбленный Астарита, должно быть, испытывал неудовлетворенность от того, что произошло в Витербо, хотя я когда и была с ним, но оставалась недвижимой и пассивной, словно труп. А кроме того, я теперь решилась рассказать всю правду Джино, и если он меня любит, то поймет и простит. Моя твердость, вероятно, убедила Астариту в тщетности новых попыток шантажировать меня. На мою угрозу позвать людей он ничего не ответил, а медленно направился к двери, волоча шляпу по длинному столу. Дойдя до конца стола, он остановился, опустив голову, видимо, собираясь что-то сказать. Но когда он снова поднял глаза на меня и зашевелил губами, мужество, по-видимому, опять покинуло его, и он молча уставился на меня. Этот его взгляд показался мне особенно долгим. Наконец, кивнув на прощание головой, он вышел и прикрыл за собою дверь. Я тотчас же побежала к маме на кухню и яростно набросилась на нее. «О чем ты с ним говорила?» «Ни о чем не говорила», — испуганно ответила она. «Он меня спросил, чем мы занимаемся. Сказал, что хочет заказать сорочки». «Если ты к нему пойдешь, я тебя убью!» — закричала я. Она со страхом взглянула на меня и ответила. «Никто и не собирается к нему идти. Пусть заказывает себе сорочки в другом месте». «А обо мне он ничего не говорил?» «Спросил, когда ты выходишь замуж». «А что ты ему ответила?» «Что свадьба в октябре». «А денег он тебе не давал?» «Нет». «С какой стати?» Она взглянула на меня с притворным удивлением. «А почему он должен давать мне деньги?» Я была теперь твердо уверена, что Астарита дал маме денег. Я подскочила к ней и силой схватила ее за руки. «Говори правду. Он дал тебе денег?» «Нет. Ничего он мне не давал». Она держала руку в кармане фартука. Я с силой дернула ее за запястье, и из кармана вывалилась купюра, сложенная пополам. И хотя я все еще не отпускала ее руку, она нагнулась и с такой жадностью и проворством схватила деньги, что моя злость сразу же улетучилась. Я вспомнила, какое волнение и счастье вызвали в моей душе деньги, полученные от Астариты в день поездки в Витербо, и поняла, что не имею права осуждать маму за эти чувства и за то, что она поддалась такому же соблазну. Теперь я пожалела о случившемся. Лучше было ни о чем не спрашивать, чтобы никогда не видеть этих денег. Поэтому я сказала спокойно: «Вот видишь, он все-таки дал тебе денег». И, не ожидая дальнейших объяснений, я вышла из кухни. За ужином я поняла, что маме не терпится затеять разговор об Астарите и деньгах. Но я заговорила о другом, и она не стала настаивать. На следующий день Джизелла пришла одна, без Рикардо, в кондитерскую, где мы обычно встречались. Она, как только уселась, сразу без всяких вступлений начала разговор. «Сегодня я должна поговорить с тобой по очень серьезному вопросу». Предчувствуя недоброе, я сильно побледнела. «Если это что-то плохое», — прерывающимся голосом заявила я, «то прошу тебя, не говори мне». «Это неплохо и нехорошо», — быстро ответила она. «Просто я хочу кое-что сообщить тебе. Вот и все. Я уже говорила, кто такой Астарита. Не желаю слышать об Астарите». «Но выслушай, не будь ребенком. Астарита, как я тебе уже говорила, человек очень важный. Он шишка в политической полиции». Я почувствовала себя спокойнее. В конце концов, политикой я не занималась. «Кто бы он ни был, хоть сам министр, меня это не касается», — сказала я. «Ой, какая ты!» — фыркнула Джизелла. «Не перебивай меня. Выслушай сначала». «Так вот, Астарита сказал мне, что ты должна обязательно прийти к нему в министерство. Он хочет поговорить с тобой». «Но разговор пойдет не о любви», — быстро добавила она, видя, что я собираюсь возражать. «Он хочет поговорить с тобой о каком-то важном деле, которое касается лично тебя». «Какое же дело может меня касаться?» «Это для твоего же блага», — так он, по крайней мере, сказал мне. Почему на этот раз после стольких отказов я согласилась принять приглашение Астариты? Сама не знаю. Я ответила совсем тихо. «Хорошо, я схожу к нему». Джизелла была немного обескуражена моей покорностью. Тут только она заметила, как я бледна и напугана. «Да что с тобой?» — спросила она. «Ты боишься, что он из полиции? Но он на тебя совсем не сердится. Он ведь не собирается арестовывать тебя. Чего ты испугалась?» Я встала, хотя чувствовала, что еле держусь на ногах. «Хорошо», — повторила я, — «я к нему схожу». «В каком он министерстве?» «В Министерстве внутренних дел. Это напротив кинотеатра Суперчинема. Но послушай, а в какое время?» «Он будет тебя ждать с утра, но послушай-ка, до свидания». В ту ночь я почти не спала. Я не понимала, чего может добиваться от меня Астарита, кроме любви. Но какое-то странное предчувствие говорило мне, что ничего хорошего ждать не приходится. Достаточно того, что он позвал меня к себе на службу. Значит, дело так или иначе связано с полицией. Как все бедные люди, я знала, что когда в дело вмешивается полиция, это добром не кончается. Я еще раз обдумала все свои поступки и пришла к выводу, что Астарита снова собирается шантажировать меня, воспользовавшись какими-то сведениями о Джино. Мне была неизвестна его жизнь. Но кто знает, может, он политически неблагонадежен. Сама я никогда не занималась политикой, но все же не была полной невеждой и понимала, что существует немало людей, которые выступают против фашистского правительства. И именно такие, как Астарита, приставлены вести слежку за этими врагами правительства. Моя фантазия рисовала в ярких красках картину нашей встречи со Старитой. который, наверное, заставит меня выбирать. Либо я снова уступлю ему, либо Джина посадят за решетку. Беда была в том, что я ни за что не хотела уступать Астарите. Но, с другой стороны, боялась, что Джина арестуют. Думая обо всем этом, я теперь не только не испытывала сострадания к Астарите, я даже ненавидела его. Он казался мне трусливым и низким человеком, не только недостойным жить на свете, но заслуживающим самой жестокой смерти. И должна признаться, что в ту ночь среди множества разных планов мне даже приходило в голову убить Астариту. Но, скорее всего, это был просто болезненный ночной кошмар. Я никогда не смогла бы осуществить своего намерения, хотя бы из-за того, что у меня не хватило бы на это твердости и решимости. Кошмар этот не покидал меня до самого утра. Я уже представляла себе, как кладу в сумочку остро наточенный складной нож, которым мама чистит картошку. Вхожу к Астарите с притворно робким видом, а потом изо всех сил, не дрогнувшей рукой, наношу ему удар ножом в затылок между ухом и узкой полоской белого крахмального воротничка. Я воображала, как спокойно выхожу из его комнаты, а потом убегаю и скрываюсь у Джизеллы или еще у какого-нибудь надежного человека. Однако, представляя себе все эти кровавые сцены, я в то же самое время знала, что никогда не смогу поступить подобным образом. Я боюсь крови, боюсь причинить боль другому человеку, и по характеру своему я скорее склонна терпеть любое насилие над собой, чем прибегать к нему. К утру я заснула, но спала мало. И когда рассвело, я встала и отправилась, как обычно, на свидание с Джину. Как только мы очутились на нашем шоссе, я после короткого разговора спросила его: «Скажи мне, ты никогда не занимался политикой?» «Политикой? Что ты имеешь в виду?» «Не замышлял ли ты что-нибудь против правительства?» Он пристально посмотрел на меня и спросил: «Скажи, ты что, считаешь меня кретином?» «Нет, но...» «Нет, прежде всего, ответь мне, похож я на кретина?» «Нет», — ответила я, — «ты не похож, но...» Тогда заключил он: «Какого черта я стал бы заниматься политикой?» «Не знаю, но ведь иногда ничего подобного. А тому, кто тебе это скажет, можешь заявить, что Джино Молинари не кретин». Около 11 утра, после того, как я целый час бродила вокруг министерства, не решаясь войти, я, наконец, обратилась к швейцару и спросила, как мне найти Астариту. Я поднялась сначала по одной длинной широкой мраморной лестнице, потом по другой, не такой длинной, прошла несколько просторных коридоров и очутилась в приемной, где было три двери. Я привыкла связывать со словом «полиция» грязные и темные помещения районных комиссариатов, поэтому меня очень поразила роскошь министерства, где работал Астарита. Приемная с мозаичным полом и со старинными картинами, какие увидишь только в церкви, была похожа на банкетный зал. Кожаные кресла были расставлены вдоль стен, а посредине комнаты стоял массивный стол. При виде всей этой роскоши я невольно подумала, что Джизелла права, а Астарита и в самом деле должно быть важная персона. Совершенно неожиданным образом мне представилась возможность убедиться в этом. Только я села в кресло, как одна из дверей отворилась, и оттуда вышла высокая, красивая, хотя уже не молодая, изящно одетая сеньора во всем черном, с вуалеткой на лице. Ее сопровождал Астарита. Я встала, думаю, что наступила моя очередь. Но Астарита издали сделал мне знак, предупреждая, что видит меня и просит подождать, а сам продолжал разговаривать с дамой. Затем, проводив сеньору до середины комнаты и поцеловав на прощание ей руку, он пригласил какого-то старика в очках с седой бородкой, в черном костюме, похожего на профессора, который тоже ждал в приемной. По знаку Астариты старичок тотчас же поднялся и с подобострастным видом, тяжело дыша, бросился к нему. Затем оба они скрылись в кабинете, а я осталась одна. Больше всего меня поразила перемена в поведении Астариты. Он теперь вел себя по-другому, совсем не так, как во время нашего знакомства и поездки в Витербо. Тогда он дрожал, был неловкий, молчаливый, смущенный. Теперь же он предстал предо мною в другом свете. Он прекрасно владел собою, держался непринужденно, хотя и серьезно, независимо с чувством какого-то скрытого превосходства. Даже голос его переменился. Во время нашей поездки он говорил низким, страстным, сдавленным шепотом, а сейчас, когда он разговаривал с дамой в вуалетке, голос его звучал ясно, солидно, ровно и спокойно. На нем был, как и в прошлый раз, темно-серый костюм, белая сорочка с высоким воротничком, так туго обхватывающим шею, что ему трудно было вертеть головой. Этот костюм и воротник, который я хорошо разглядела еще во время поездки в Витербо, и которым тогда не придала особого значения, теперь как нельзя лучше соответствовали всей здешней обстановке, этой строгой массивной мебели, этой огромной комнате, этой тишине и порядку, царившим здесь. Будто именно такая одежда была принята здесь униформой. «Джизелла права», — снова подумала я. «Он действительно важная персона». И только любовью ко мне можно было объяснить его смущение и постоянную готовность унижаться передо мной. Эти размышления настолько рассеяли мою прежнюю тревогу, что когда несколько минут спустя дверь отворилась и старик ушел, я уже вполне овладела собой. Однако на сей раз Астарита не появился на пороге. Раздался звонок. Какой-то чиновник вошел в кабинет Астариты, закрыв за собой дверь. Потом вышел, приблизился ко мне и, тихо спросив мое имя, сказал, что я могу войти. Я встала и не спеша направилась к двери. Кабинет Астариты был лишь немного меньше приемной. Здесь было почти пусто. Только в одном углу комнаты стояли диван и два кожаных кресла, да большой стол, за которым сидел сам Астарита. Сквозь белые занавески на обоих окнах в комнату заглядывал холодный, пасмурный, тихий и печальный день. И мне почему-то вспомнился голос Астариты, когда он разговаривал с дамой в вуалетке. На полу лежал большой мягкий ковер, а на стенах висело несколько картин. Одну из них я запомнила. Широкие зеленые поля тянулись до самого горизонта и замыкались цепью крутых гор. Астарита сидел за большим столом. А когда я вошла, он даже не поднял глаз от бумаг, которые читал, а, скорее всего, делал вид, что читает. Я говорю «делал вид», потому что была уверена. «Все это обычная комедия. Он хочет запугать меня и внушить, что, дескать, обладает большой властью и занимает важный пост». И в самом деле, когда я приблизилась к столу, то увидела, что на листе бумаги, на который он воззрился, было всего 3 или 4 строчки и внизу какая-то подпись. Как ни старался он скрыть волнение, рука, которой он подпирал подбородок, не выпуская зажатой между двумя пальцами сигареты, заметно дрожала, так что даже пепел с сигареты упал прямо на лист бумаги, который он рассматривал с таким преувеличенным вниманием. Я оперлась руками о край стола и сказала: «Вот я и пришла». Услышав эти слова, он вздрогнул, оторвался от бумаг, поспешно встал, подошел ко мне и пожал мне обе руки. Все это он проделал молча, стараясь сохранить независимый и непринужденный вид. Но я сразу поняла, что едва он услышал мой голос, как тут же забыл о той роли, которую приготовился разыграть, и им снова овладело обычное неодолимое волнение. Он поцеловал мои руки, сперва одну, потом другую, посмотрел на меня глазами, полными грусти и вожделения. Хотел было заговорить, но губы его задрожали.